Приводим себя в порядок. В прошлом задании вы описывали, как бы вы хотели выглядеть в глазах других. По результатам мы подчистим профили так, чтобы они соответствовали этим ожиданиям. Язык мой, враг мой. Часто у людей много дорогого сердцу, но уже не актуального контента лежит в открытом доступе. И непонятно, что с ним делать. Вроде ностальгично, а вроде неловко это показывать. Одна моя знакомая откровенно злилась в комментариях. «Да что ж вы все старые фотки смотрите, а?» Но людей нельзя заставить смотреть только новые записи. Они воспринимают ваш профиль целиком, и пролистать снимки или записи лет на 5 назад вообще не проблема. Если вам важен имидж, удалите все фотографии и посты, которые сегодня не про вас. Все, в отношении чего вы испытываете стыд, жалость к себе, раздражение, другие неприятные эмоции. Задайте вопрос: я могу продублировать этот пост в ленту прямо сейчас, чтобы его увидели мои нынешние друзья? Если ответ нет, удаляйте его. Или уберите под замок для личного пользования, если это технически возможно. Да, 3800 постов. За один день не осилить. Сократил пока до 2000. Ощущение избавления от хлама. Репосты. Записи, которые уже не содержат даже картинок. Какие-то информационные посты приложений. Удаляя все это, я начинаю представлять, что я хочу видеть на своей стене. Проще всего начинать удаление с самых старых записей. Там больше странненького. Также можно под актуальными записями и фото удалить комментарии, которые вам не нравятся, вместе с ветками диалогов, которые их содержат. Например, если вы 10 лет в этой сети и начинали с фразочек типа «я креветку», а сегодня вы известный инвестор, картинка получается не очень. Ничего страшного в креветках нет, но это рушит целостность образа. Вопрос от участницы. Сил хватило только на то, чтобы убрать под замок все личные фотоальбомы. В процессе возникло странное ощущение, что во мне уже так много разной меня, что новую просто некуда впихнуть. Как расхламиться изнутри, пока не представляю. Ведь в целом все, что я увидела про свое прошлое, мне нравится. Расхламление относится и к записям, которые дороги вам как память. Вам за них не стыдно, и они вас радуют, но они относятся к вашему прошлому. Это вы бывший. А вы настоящий живет только в последних записях. В этом случае расхламление поможет освежить восприятие себя и послужит хорошим пинком к переменам. Уберите со страниц все воспоминания, перенеся их в другое место. Скриншоты или записи на компьютер, репосты в закрытую группу с последующим удалением самих записей. Компьютер более личное пространство, чем страница в соцсети. Поэтому, если вы не готовы демонстрировать людям свое прошлое, не делайте этого. Можно даже создать новый аккаунт, обозначив начало перемен. И это станет мощной мотивацией. А старый аккаунт сохранится на память, как шкатулка с сувенирами в ящике стола. И как всегда, есть два полюса и множество состояний между ними. Может, вам жаль тратить время на удаление записей, потому что их слишком много. И это тоже минимализм, ведь вы отказываетесь от задачи, которая не нужна. А может, вам захочется вообще отказаться от записей? Удалила абсолютно все со стены. Наверное, больше 2000 постов и репостов. Чистила часа 4. Отправила ненужных друзей в подписчики. Ощущение такое, будто повыкидывала из шкафов старый хлам. Ни за один пост не было стыдно. Сидела и вспоминала свою жизнь за 2 последних года. Вылезла до чистоты. И поняла. Поняла, что стену можно использовать как записную книжку на пружинке. Потеряли актуальность исписанные листки, вырвала, выкинула, и опять блокнот чистый и как новенький. Также присмотритесь, какое настроение вы излучаете. Вы рассказываете что-то полезное или интересное, или транслируете негатив. Если ваши записи не слишком радостны, вам, скорее всего, сейчас очень плохо. Я вам искренне сочувствую. Но даже в этом есть светлая сторона. Как только вам надоест ныть, вы сможете перенести свое внимание с неудач на собственные возможности. Простой вопрос «что я могу сделать с этой ситуацией» поможет вам почувствовать себя лучше. И окружающие, кстати, это оценят и поддержат, даже если сейчас кажется, что весь этот чертов мир против вас. Чувство обновления. Удаление лишнего дает интересный результат. Когда убираешь напоминания о собственных ошибках, старых, но не актуальных уже желаниях, обидах, негативе и оставляешь только то, что приятно вспомнить, ощущаешь себя легким на подъем, почти новорожденным. Особенно это интересно будет тем, кто запутался в себе и уже сам не знает, чего хочет. Психотерапии не доверяет, а жизнь тем временем похожа на однообразную жвачку. С помощью практики очищения можно сделать массу открытий. Например, елки-палки, я же всегда любил рисовать. Почему я трачу вечера на бухгалтерские подработки? Или как же интересно было, когда я вырезал с папой по дереву. Может, сменить профессию? Иногда полезно помнить, кем ты был, чтобы радоваться тому, кем ты стал. Но помните, ваша страница – ваш внешний вид. Почистите ботинки и посты, причешите волосы и фотографии и смело выходите в люди. Как сказала одна из участниц, «После очистки у меня ощущение, что соцсети меня меньше притягивают, и хочется заняться чем-то в жизни, а не просто сидеть и пялиться в ноутбук.